Глава 46. Откуда этот дар, прозрение вещего, и почему вы ночью нас в степи остановили пророческими страшными словами? Все расскажите, заклинаю вас. Макбет. Приводятся слова Макбета, обращенные к ведьмам, акт 1, сцена 3. Вечером того же дня, когда допрашивали Бертрама, полковник Мэннеринг вернулся из Эдинбурга в Вудберн. Он нашел всех домашних в прежнем состоянии, что, конечно, нельзя было бы сказать о Джулии, если бы ей к тому времени довелось узнать об аресте Бертрама. Но так как в отсутствии полковника обе молодые девушки вели крайне уединенный образ жизни, весть эта, по счастью, еще не долетела до Вудберна. Из письма Мэннеринга мисс Бертрам уже знала о том, что надежды на завещание ее родственницы не оправдались. Но каковы бы ни были ее чаяния, которым это письмо положило конец, разочарование не помешало ей приветливо встретить полковника, и она всячески старалась отблагодарить своего покровителя за его отеческую заботу. Она выразила сожаление по поводу того, что в эту холодную погоду ему пришлось понапрасну совершить из-за нее столь длинное путешествие. «Я очень огорчен, что оно оказалось напрасным для вас», — сказал Мэннеринг. — Но что касается меня, то я познакомился там с интересными людьми и очень доволен тем, как я провел время в Эдинбурге. Даже друг наш Домини, и тот вернулся оттуда раза в три ученее, чем был, и ум его стал еще острее от состязания в красноречии со знаменитостями северной столицы. — Разумеется, — учтиво заметил Домини, — я старался как мог, и хоть противник мой был очень искусен, победить меня ему не удалось. Но сражение это, по всей вероятности, вас утомило? — спросила мисс Мэннеринг. — Конечно, и даже немало, но я припоясал чресло и не сдавался. — Могу подтвердить, — вставил полковник, — что мне ни разу не приходилось видеть, чтобы так хорошо отбивали атаку. Противник был похож на маратхскую конницу. Он нападал со всех сторон, артиллерия просто не знала, куда целить. Однако мистер Сэмпсон выставил свои тяжелые орудия и палил сначала по врагу, а потом по пыли, которую тот поднял. Но сегодня уже не стоит больше ломать копий. Мы обо всем поговорим утром за завтраком. Но утром к завтраку Домини не явился. Слуга сообщил, что он вышел из дому очень рано. Позабыть о завтраке или обеде было для него делом самым обыкновенным. Поэтому отсутствие Домини никогда никого не беспокоило. Экономка, почтенная пресвитерианка старого уклада, относившаяся с большим уважением к богословским занятиям Сэмпсона, всегда заботилась о том, чтобы он не пострадал из-за своей рассеянности. И когда он возвращался, всегда напоминала о том, что и бренному телу тоже надо воздать должное. Но почти никогда не бывало, чтобы он пропускал подряд и завтрак, и обед, как случилось в тот день. Объясним же, чем было вызвано столь необычное поведение Сэмпсона. Разговор Плейдала с Мэннерингом о судьбе маленького Гарри Бертрама пробудил в Сэмпсоне тягостные воспоминания. Доброе сердце бедного Домини постоянно упрекало его в том, что он доверил ребенка Фрэнку Кеннеди, и оплошность его послужила причиной убийства таможенного, исчезновения мальчика, смерти миссис Бертрам и разорения всей семьи его патрона. В разговоре он, правда, если можно вообще назвать разговором те слова, которые он из себя извлекал, никогда не вспоминал об этом событии. Но зато мысли его неотступно к этому возвращались. Уверенность, что мальчик жив, которая была так ясно и решительно высказана в последнем завещании миссис Бертрам, пробудила какую-то надежду и в сердце Домини, и он был просто в отчаянии от того, что Плейдл отнесся к этой надежде столь пренебрежительно. «Конечно, — думал Сэмпсон, — адвокат, человек ученый и хорошо разбирается в самых трудных законах, но он в то же время крайне легкомыслен и говорит часто совсем необдуманно и бессвязно. Чего же это ради он стал бы экс-кафедра подвергать сомнению надежду, высказанную почтенной Маргарет Бертрам?» Так, повторяю, думал Домини. Если бы он даже и половину своих мыслей выразил вслух, у него от непривычных усилий потом целый месяц болели бы челюсти. Все эти мысли привели к тому, что ему захотелось посетить те места, где разыгралась трагедия Уорохского мыса, и где он не был уже много лет, пожалуй, с того самого времени, когда случилось это роковое событие. Путь был дальний. Уорохский мыс находился у самых границ поместья Эллингауэн, так что Домини, который шел из Вудберна, должен был пройти все владения Бертрама. К тому же он не раз сбивался с дороги. Ведь там, где по своей наивности он ожидал увидеть одни только маленькие ручейки, как летом, теперь с шумом неслись бурные потоки. Наконец он добрался до леса, который и был целью его похода, и осторожно вступил в его пределы, стараясь восстановить в памяти все обстоятельства катастроф. Легко себе представить, что все то, что он там видел и припоминал, не могло привести его ни к каким выводам, кроме тех, которые он сделал тогда еще под непосредственным впечатлением страшного события. И вот со вздохом тяжким и со стоном наш бедный Домини завершил свое бесплодное странствие и устало поплелся обратно в Вудберн, задавая своей смятенной душе один и тот же вопрос, который подсказывало ему довольно сильное чувство голода, а именно, завтракал он утром или нет. В этом хаосе чувств и воспоминаний, думая то о потере ребенка, то вдруг устремив мысли на столь далекие от всего этого предметы, как говядина, хлеб и масло, он на обратном пути свернул в сторону от дороги, который шел поутру, и незаметно очутился близ небольшой полуразрушенной башни, или даже, можно сказать, развалин башни, в месте, которое здешние жители называли Дернклю. Читатель вспомнит описание этих развалин в 27 главе нашего романа. Под их сводами молодой Бертрам был свидетелем смерти одного из сподвижников Хаттерайк и нашел себе покровительницу в лице Мэг Мэрилис. Уже один вид этих руин внушал страх, а местные легенды утверждали, что там водятся привидения. Возможно, что цыгане, так долго жившие по соседству, придумали это сами и, во всяком случае, распространяли эти слухи ради собственной выгоды. Говорили, что во времена независимости Гэллоуэя Хенлон Мак Динагуэй, брат правившего страной Кнарта Мак Динагуэя, убил брата своего государя и хотел захватить власть, принадлежавшую по праву малолетнему племяннику. Верные союзники и слуги убитого короля, которые стали на сторону законного наследника, преследовали убийцу своей местью, и он вынужден был с немногочисленной свитой, соучастниками его заговора, бежать и скрыться в неприступной крепости, носившей название Дернклюйской башни. Там они и защищались, пока их не одолел голод. Тогда они подожгли здания, а сами предпочли погибнуть от собственных мечей, лишь бы не сдаться своим заклятым врагам. Случилось это очень давно. В основе этой трагической истории, возможно, и лежало какое-то подлинное событие, но потом все переплелось с легендами, в которых было столько веры в нечистую силу и самого фантастического вымысла, что крестьяне из ближайших деревень в вечернее время всегда рады бывали идти дальней обходной дорогой, лишь бы не проходить мимо этих зловещих стен. По ночам возле башни нередко загорались огни, так как место это не раз служило убежищем для разного рода подозрительных людей. Огни эти тоже считались колдовским наваждением. Бандитам это было на руку, а местные жители считали такое объяснение вполне правдоподобным. Надо сказать, что наш друг Сэмпсон, хоть он и был человеком начитанным, да к тому же еще и математиком, все же не достиг в изучении философии тех глубин, когда существование призраков и могущество колдунов берется под сомнение. Рожденный в век, когда не признавать ведьм значило в глазах людей то же самое, что оправдывать их нечистые деяния, Домини сжился с этими легендами и верил в них так же свято, как верил в Бога. Усомниться в том и в другом для него было одинаково трудно. Подобного рода чувства и привели к тому, что когда в этот туманный день, уже склонявшийся к вечеру, Домини Сэмпсон проходил мимо Дернклюйской башни, им овладел вдруг какой-то безотчетный страх. Каково же было его изумление, когда, подойдя к двери, которую навесил там по преданию один из последних лэрдов Эленгауэнов, чтобы ни одному путнику не вздумалось зайти в это проклятое место, и которую постоянно держали на замке, спрятав ключ от него в приходской церкви, Домини увидел, что дверь, та самая дверь, вдруг распахнулась, и фигура Мэг Мэрилис, столь хорошо ему знакомая, но нигде не появлявшаяся в продолжении стольких лет, предстала перед его изумленным взглядом. Она выросла прямо перед ним на тропинке, так что он никак не мог обойти ее. Он мог только повернуть назад, но его мужское достоинство этому воспротивилось. — Отыди! — сказал Домини в испуге. — Отыди! Преступнейшая, негоднейшая, нечистейшая, враждебнейшая и презреннейшая, заклинаю тебя! — проговорил он по-латыни. Мэг устояла против этого страшного потока превосходных степеней, которые Сэмпсон, казалось, извергал из необъятных глубин своего чрева и обрушивал на нее, как раскаты грома. Что он, с ума, что ли, спятил со всеми своими трескучими заклинаниями? — прошептала она. — Заклинаю тебя, — продолжал Домини по-латыни, — призываю тебя, настоятельно тебе приказываю. — И напугал же тебя, видно, дьявол, что ты такую тарабарщину понес. От нее ведь собака и та сдохнет. — Слушай, пустомелит эткий, слушай, что я тебе говорю, а то до самой могилы жалеть будешь. Так вот, иди и скажи полковнику Мэнрингу. Она, мол, знает, что он ее ищет. И он знает, и я знаю, что кровь кровью смоется, и потерянное найдется, и право Бертрамова верх возьмет на хребтах эленгауэнских высот. На, вот ему письмо. Я хотела ему через другого послать. Сама я писать не умею, но у меня есть кому и писать, и читать, и ехать, и скакать за меня. Скажи ему, что час пробил. Судьба свершилась, и колесо повернулось. Пусть он теперь на звезды глянет, как в былое время глядел. Запомнишь? — Говорю тебе, что знать ничего не знаю, — сказал Домини. — Слова твои приводят душу мою в смущение, а тело в трепет. Никакого они тебе зла не сделают, а польза от них, может, большая будет. А ты иди. Не хочу я никакой пользы, которая нечистым путем приходит. — Дурак ты! Вот ты кто! — сказала Мэг в негодовании. Она нахмурила брови, и глаза ее засверкали, как горящие угольки. — Дурак! Неужели ты думаешь, что если бы я тебе зла хотела, я не могла бы тебя с этого утеса вниз спихнуть? И о твоей смерти не больше бы узнали, чем о смерти Фрэнка Кеннеди. Понял ты это, пугало огородное? «Ради всего святого», — сказал Домини, отступая назад и наставляя на колдунью свою трость соловянным набалдашником. Как будто это было копье. «Ради всего святого убери руки! Не придется тебе, негодяйка эткая, меня схватить. Убирайся отсюда, если тебе жизнь дорога. Уходи, — говорю. У меня хватит сил за себя постоять». Но на этом слове речь его оборвалась. Мэг, обладавшая поистине нечеловеческой силой, как потом уверял Домини, отвела удар трости и втащила его в помещение так же легко, как я бы унес атлас Китчена. Китчен Томас, 1718-1784, составитель ряда атласов, в том числе общего атласа, опубликованного им в 1773 году и неоднократно переиздававшегося после смерти автора. — Садись вот тут, — сказала она, крепко встряхнув нашего еле живого проповедника и водворив его на сломанную табуретку. — Садись и отдышись теперь, да с мыслями соберись, церковная галка. У тебя что, сегодня постный или скоромный день? — Постный. Да только все одно грешный, — ответил Домини, к которому вернулся дар речи. Заметив, что его заклинания только разозлили несговорчивую колдунью, он решил, что лучше будет притвориться ласковым и послушным, а заклинания твердить про себя. Вслух он теперь их больше не осмеливался произносить. Но так как наш добрый Домини никак не мог уследить за двойным ходом своих мыслей, отдельные слова его внутреннего монолога невольно произносились вслух, вклиниваясь неожиданным образом в его разговор со старухой, и каждый раз пугали Домини. Бедняга боялся, чтобы, услыхав какое-нибудь нечаянно вырвавшееся слово, колдунья не рассвирепела еще больше. Между тем Мэг подошла к стоявшему на огне большому чугунному котлу, открыла крышку, и по всему помещению распространился удивительно вкусный запах. Он сулил нечто более соблазнительное, чем то варево, которое, как утверждают повара, обычно кипит в котле ведьм. Это был запах тушившихся зайцев, куропаток, тетерок и прочей дичи, смешанной с картофелем и щедро приправленной луком и пореем. Судя по размерам котла, все это готовилось не меньше, чем человек на шесть. — Так значит, ты ничего сегодня не ел? — спросила Мэг. Она положила порядочную порцию этого диковинного рагу в глиняную плошку и посолила его и поперчила. — Ничего, — ответил Домини. — Преступнейшая, то есть хозяюшка. — На, вот ешь, — сказала она, пододвигая ему плошку. — Согрейся. — Да я не голоден, злодейка. Я хотел сказать миссис Мерлис. На самом деле он говорил про себя: пахнет действительно вкусно, но ведь варила ты это месиво канидия или эриктоя. Канидия — вольноотпущенница, возлюбленная Горация, сделавшаяся впоследствии предметом насмешек поэта, который несколько раз называет ее отравительницей. Эриктоя — имя колдуньи у римских поэтов Овидия, 43-й до нашей эры, 13-й нашей эры, и Лукана, 39-65 нашей эры. — Если ты сейчас же не станешь есть чтобы сил набраться, я тебе все вот этой корявой ложкой прямо в глотку запихаю. Все равно, хочешь, не хочешь, открывай рот, грешная твоя душа, и глотай. Сэмсон, боясь, что его накормят глазами ящерицы, лягушачьими лапками, внутренностями тигра и тому подобными яствами, сначала решил не притрагиваться к угощению, но от запаха тушеного мяса у него потекли слюнки, и упорство его поколебалось. Угрозы старой ведьмы окончательно сломили его сопротивление, и он взялся за еду. Голод и страх — самые убедительные проповедники. «И Саул ведь пировал с эндорской волшебницей», — подсказывал ему голод. Царь Саул, по библейскому преданию, приходил ночью к волшебнице, жившей в городе Эндоре, и просил ее вызвать тень пророка Самуила, некогда возведшего его на престол. Солью посыпано, значит, это не колдовская еда. Колдунья, те никогда ничего солить не станут, — добавил страх. Да к тому же, — сказал голод, отведав первую ложку, — это вкусное и сытное блюдо. — Ну как, нравится мясо? — спросила хозяйка. — Да, нравится, — отвечал Домини. — Спасибо тебе большое, окаяннейшая, я хотел сказать, миссис Маргарет. — Ладно, ешь на здоровье. Кабы ты знал, как это все достается, у тебя, может, к еде бы всякая охота пропала. При этих словах Сэмсон выронил ложку, которую подносил ко рту. — Да пришлось ни одну ночку не поспать, чтобы все это добыть. Те, кому я обед сготовила, не очень-то о ваших охотничьих законах беспокоились. — Только и всего, — подумал Сэмсон, — ну, из-за этого я есть не перестану. — А теперь ты, может, выпьешь? — Да, выпью, — изрек Сэмсон, — заклинаю тебя, то есть спасибо тебе от всего сердца. А про себя он думал, сказал «А», так говори и «Б». И он преспокойно выпил за здоровье старой ведьмы целую чарку водки. Завершив таким образом свою трапезу, он почувствовал, как сам потом рассказывал, необыкновенную бодрость и всякий страх потерял. — Ну, а теперь ты запомнишь мое поручение? — спросила Мэг Мэрилис. — Я по твоим глазам вижу, что пока ты здесь со мной посидел, ты уж другим человеком стал. — Исполню, миссис Маргарет, — храбро отвечал Сэмсон. — Я вручу полковнику запечатанное письмо и на словах передам все, что вашей душе угодно. — Так вот, слушай, — ответила Мэг, — передай ему, чтобы он сегодня ночью обязательно посмотрел на звезды и сделал то, о чем я его прошу в этом письме, если он верит, что право Бертрамова верх возьмет на хребтах Эленгауинских высот. Я его два раза в жизни видела, а он меня ни разу. Я помню, когда он в наших местах в первый раз был, и знаю, что его сюда теперь привело. Ну, вставай живее. Ты уж и так тут засиделся. Иди за мной. Сэмсон последовал за старой Сивиллой, и та провела его с четверть мили лесом по кратчайшей дороге, которую он один ни за что не нашел бы. Потом они вышли в поле, причем Мэг по-прежнему шла впереди большими шагами, пока они не добрались до вершины холмика, возвышавшегося над дорогой. — Постой здесь, — сказала она. Погляди, как закат пробивается сквозь тучу, что целый день небо заволакивало. Погляди, куда упали первые лучи. Они осветили круглую башню Донагилда, самую древнюю башню Эленгауэнского замка. И это не зря. Смотри, как темно на море, там, где лодка стоит в заливе. И это тоже неспроста. Тут вот я стояла, на этом самом месте, — сказала она, выпрямившись во весь свой необыкновенный рост и вытянув вперед длинную жилистую руку со сжатым кулаком. — Вот здесь я стояла, когда я предсказала последнему лэрду Эленгауину беду, что стрясется над его домом. И разве не рухнул дом? И хуже еще случилось. И теперь на том самом месте, где я сломала над его головой жезл мира, я стою и молю Господа, да благословит он настоящего наследника Эленгауина, который скоро вернется в родной дом, и да ниспошлет он ему счастье. Он будет самым добрым лэрдом, которого за 300 лет видели земли Эленгауина. Я, может быть, до этого уже не доживу, но когда мне закроют глаза, много еще останется открытых глаз, и они увидят. А теперь слушай меня, Авель Сэмпсон. Если когда-нибудь тебе была дорога семья Эленгауинов, беги с этим письмом к английскому полковнику, только торопись и помни, что от тебя теперь зависят жизнь и смерть. С этими словами она покинула пораженного домини и большими быстрыми шагами пошла назад, скрывшись в том самом лесу, из которого они вышли. Это было как раз там, где лес этот глубже всего вдавался в поле. Сэмпсон в крайнем изумлении глядел ей вслед, а потом бросился исполнять ее приказания. Он понесся в Вудберн с быстротой, которая ему никогда не была свойственна, и дорогой трижды вскрикнул: «Удивительно, удивительно, удивительно!»